В общем, двое мутантов и один человек успели дойти до парковки. Так их уже ждала агент МакТаггерт, сидя за рулем машины. «Я знал, что такие люди, как вы, есть», — говорил мужчина, когда они подходили именно к той машине. «Многие годы я был посмешищем управления, но я знал это. Вам понравится мой отдел. Придется подождать», — прервал его Чарльз. «Почему?» — недоуменно спросил тот. «МакТаггерт знает, где Себастьян Шоу», — не глядя на собеседника ответил телепат. «Если будем медлить, то он ускользнет от нас». Наконец они подошли к машине. «Что?» «Похоже, что наш новый знакомый может не только читать мысли, но и обмениваться ими», — усмехнулась Ривен, открывая заднюю дверь. Ксавьер на нее снова странно посмотрел, а потом вновь перевел свое внимание на мужчину. «Мы с Мойрой только что беседовали. Это правда?» — заглянул он в Солон, спрашивая девушку, на что получил кивок. «Это невероятно. Но я не могу вас никуда отпустить без разрешения начальства. Хотите увидеть еще фокус?» — улыбнулся телепат. «Да», — удивленно ответил его собеседник. «Тогда садитесь», — приложив пальцы к вискам, — сказал Чарльз. «Хорошо», — быстро произнес мужчина и сел в машину. «А за ними интересно наблюдать. Правда, мне все равно придется вмешаться, если произойдет что-то неожиданное. Да и наблюдение придется прекратить, так как они направляются к морю. Ведь Шоу сейчас в Майами у себя на яхте, которая уже успела отдалиться от берега вместе со всеми своими приспешниками. Мои дроны сейчас высоко в небе следят за ней, но из-за того, что у меня нет желания, чтобы слежку обнаружили раньше времени, я не могу толком разглядеть происходящее там, не то, что услышать. Но об этом мне беспокоиться не надо, ведь Эмма с ними, а это значит, что она может в любой момент подать мне сигнал». Дорогой, именно в этот момент в моей голове прозвучал ее голос. «Шоу убил полковника Хиндри». «Ничего страшного», — ответил я, «его самого уже давно хотели устранить за множественные преступления против Америки». «Я поняла», — пришел мне мгновенный ответ. «О, пока не забыл, перед прощанием решил сказать я, в скором времени к вам нагрянет облава, но это не такая уж и проблема. Проблема в том, что с ними будет Ривен и один телепат». «Телепат?» – удивленно переспросила девушка. «Хах, а про свою подругу та даже не волнуется». «Да, телепат. Постарайся не сильно выделяться, но закрой его, чтобы тот не смог ничего сделать», – попросил я, «но это лишь мой совет, а так можешь делать, что хочешь». «Хорошо, я постараюсь», – наша мыслесвязь прервалась. Дальше мне оставалось лишь ждать, пока корабли из Вирджинии прибудут в Майами. По идее, ближе к вечеру это и произойдет. За это время я пока навещу тот отдел, про который говорил мужчина в кабинете директора ЦРУ. Интересно даже, что там может быть такого, отчего его считали сумасшедшим. Появившись перед небольшим комплексом зданий, я прошел внутрь. Внутри было не так многолюдно, поэтому новое лицо в моем виде сразу же привлекло внимание. Но подходить ко мне пока не собирались, ведь я не был похож на обычного гражданского или незваного гостя, да и зайти сюда просто так никто не сможет, ведь снаружи перед этим комплексом строгая проверка. Хотя уже минут через пять ко мне подошел один парень. «Здравствуйте», — поздоровался тот, — «меня зовут Хэнк Маккай». «Джеймс Хоулитт», — ответил я на рукопожатие. «Так это действительно вы», — чересчур энергично воскликнул тот, «а я уже думал, что обознался», — тише добавил тот, заметив, что на нас стали кидать множество взглядов. «Вы здесь по делу, профессор Хоулитт?» «В каком-то смысле, да», киваю, «хотелось посмотреть на отдел, занимающийся исследованиями паранормальных способностей. Как раз хотел попросить кого-нибудь показать мне тут все, так как глава сейчас занят и не может этого устроить». «Ох, тогда вы не будете против, если вашим гидом стану я?» В его глазах стояло восхищение и толика надежды. «Конечно, вижу, что ты единственный смог узнать меня из всего персонала», — благосклонно ответил я, мысленно же усмехнулся. «Он вообще единственный, кто разбирался тут во всем, так как участвовал во всех созданных проектах». Глава 146. Некоторое время спустя молодой парень уже показывал мне самые продвинутые проекты в отделе. Рассказывал он быстро, но подробно. Видно, что человек разбирается. Хех, было бы странно, если бы это было не так, ведь Хэнк окончил Гарвард в 15 лет, КХМ, из-за чего и привлек внимание некоторых людей, поэтому теперь работает здесь. «А это наш самый новый прототип самолета. Он способен развивать», — увлеченно говорил Маккай. «Ну, вроде обо всем рассказал», — наконец закончил тот. «Довольно продвинуто», — В последний момент я хотел сказать совсем другое слово, но потом вспомнил, что для технологий Земли это очень даже неплохо, а есть еще что-то. Или это правда все? Нет, если другие разработки совершенно секретны, то так и скажи. Хм, задумался Хэнк, есть одна штука, но я не уверен, что она вообще работает, как-то неуверенно произнес тот. И мое чутье мне подсказывало, что эта штука будет самое интересное из того, что я здесь сегодня увидел. Показывай, махнул я рукой. Через 10 минут мы вдвоем стояли возле какого-то белого шара на ножке. И что это? Скептически спрашиваю. Это мое творение, начал Маккай. Я назвал его Церебро, что с испанского означает мозг. Я полагаю, что оно связано с умственной деятельностью. Интересуюсь. И да, и нет, загадочно ответил парень. Давайте зайдем внутрь, там я вам все объясню. После этого мы поднялись наверх по лестнице, которая крепилась к той самой ножке от шара. Хах, пожалуй, начну с вот этих электродов, указал он на оные, они соединены с передатчиком на крыше, а вот этот прибор фиксирует все исходящие и входящие сигналы. Входящие отображаются здесь, тычок в один из системных блоков и монитор, который присоединен к нему, сами координаты мест входящих сигналов видны тут, еще один монитор. Это, конечно, хорошо, но ты так и не объяснил. «Зачем все это?» – перебил я его. «Ох, простите меня, профессор Хоулитт», – стыдливо извинился парень. «Он нужен для поиска тех людей со сверхспособностями, ему было неловко говорить об этом. Мутантов, поправляю его я. Что, тех людей со сверхспособностями называют мутантами?» – поясняю. «Кстати, мне интересно, почему вам там неловко говорить о них, если вы сами один из таких?» побледнел Хэнк. «А откуда вам?» «Да не волнуйся ты так», — успокаивающе махнул я рукой, «я сам мутант, как и вы». Вот тут его лицо вытянулось, «как думаешь, сколько мне лет?» Хитро улыбнулся я, «учитывая то, что вы приняли сыворотку суперсолдата около 60», — предположил Маккай. «Не ухмыляюсь, в этом году мне исполнилось 130 лет, юбилей, так сказать, хех, невероятно», — воскликнул молодой ученый, «как так получилось?» «Вы же выглядите максимум на 30. Моя мутация – это регенерация, ну и вот это», – приподнимаю руку перед собой, после чего между костяшек выскользнули лезвия, правда, такими они стали, когда я принял сыворотку. Вау! Далее последовало множество вопросов, на некоторые из них я даже ответил, но большую часть все же пришлось проигнорировать. Например, на вопрос про то, почему сыворотка суперсолдата не вышла в массы, ну не говорит же ему, что сильные мира сего захотели приобрести данный усилитель лишь для собственного усиления. Ладно, на самом деле это мы со Старком и Эрскином все устроили. Не скажу, что это было легко, но нам удалось донести мысль о том, что обычным людям лучше не знать об этом. Война закончилась, а новость о том, что почти каждый может стать суперсильным и далее по списку, может стать причиной гражданской войны. Поэтому знают об этом ограниченный круг лиц. Естественно, они и сами прошли через усиление на четверть. В итоге сам парень показал мне собственную мутацию. Хм, это не похоже на то, что у него было в параллельном мире. Хотя и время тогда было не то, а значит все еще впереди. Ну а сейчас у Хэнка изменены ноги и повышенная физическая сила. Довольно полезная и не столь заметная мутация. Хотя тот считает, что она его лишь уродует. Ну, по крайней мере, сейчас. Так как в параллельном мире парень чувствовал себя вполне спокойно. Сразу после того, как Хэнк успокоился и перестал стрелять вопросами, я наконец смог спросить его насчет Церебро. Как работает, в чем принцип, как устроен внутри и для чего вообще нужен. С первыми тремя Маккай справился более-менее, но на четвертом неожиданно замолк. Это показалось мне странным, поэтому я переспросил еще раз, для чего вам этот прибор? Нет, так-то я понимал. Зачем, найти рекрутов, но вдруг тут замешано что-то еще, я не могу ответить, со вздохом произнес молодой ученый, точнее, не знаю ответа на этот вопрос, мне просто сказали сделать прибор, способный находить людей со сверхспособностями, конечно, у меня есть несколько вариантов, но я не уверен, что хоть какой-то из них правильный, хорошо, было видно, что ему самому неприятно это осознавать, «Давай тогда сходим к тебе в кабинет и я посмотрю твои чертежи, а также черновики. Может, смогу чем-то помочь. Если бы это сказал кто-то другой, то я бы подумал, что он хочет украсть мои идеи», — усмехнулся парень. «Но это вы, профессор Хоулитт. Поэтому за свои наработки я могу не беспокоиться, так как такому, как вам, это просто незачем. Таким образом, время до вечера пролетело быстро. Мне пришло уведомление о том, что телепат уже почти достиг яхты Шоу. Когда это произошло, я театрально сказал, что у меня скоро встреча, поэтому откланялся. Правда, перед отбытием предложил Маккаю стать преподавателем школу, которую я в скором времени построю. Времени у него еще много, так что подумать он успеет. Так вот, покинув территорию отдела паранормальных явлений, я сразу же переместился высоко в небо над кораблем, на котором находились Ксавьер, Ривен и остальные, предварительно накрыв себя пологом тишины и сокрытием. Да, мне открылась возможность полетов. Телекинезом ведь можно поднимать не только все вокруг, но еще и самого себя. Поначалу было непривычно, центр тяжести сдвигался, а также было трудно поворачивать, но я привык. КХМ понадобилось всего неделя. Что-то я отвлекся. Корабль ЦРУ приближался к береговым линиям Майами. Там же была яхта Себастьяна, которая успела отплыть от берега на некоторое расстояние. И вот в предел видимости корабля попала яхта. В небо полетели фаеры, люди расселись по катерам, а из динамика прогремел громкий голос. «Это береговая охрана США. Не пытайтесь скрыться от нас. Оставайтесь на месте». Вместе с этим зазвучал звук мотора катеров. Чарльз, который стоял на носу корабля вместе с Мойрой и тем главой отдела, откуда я только что прибыл, схватился за голову. Глава 147. Я не слышу, что говорит Ксавьер, но это точно связано с тем, что он не может увидеть мутантов на корабле. А это значит, что Эмма выполнила мою просьбу. Так, а теперь посмотрим, что будет делать Шоу в такой ситуации. ХМ, а это кто? Рядом с яхтой в воде был какой-то мужчина. Приблизившись и всмотревшись в лицо, я уловил в нем что-то знакомое. Ох, это же вылитый Якоб Линшер. Но с того времени, как мы встречались, прошло уже больше 40 лет, а значит, это кто-то из его родственников, скорее всего, сын. И что же ему здесь понадобилось? Ладно, пока ничего рискованного не произошло, поэтому продолжу наблюдение. И для лучшей эффективности встану рядом с главным действующим лицом. Вон тот шезлонг прекрасно подойдет. Естественно, моя снежинка меня заметила, так как я не скрывался от нее, но виду не подала, хотя придвинулась чуть ближе. Катера уже успели проплыть половину пути до сюда, когда к краю борта подошел один из подчиненных Себастьяна. В его руках начали появляться маленькие вихри из ветра, которые с каждым мгновением становились все больше и больше. Наконец, они стали такого размера, что могли сдуть катер. Посчитав размер достаточным, он запустил их вперед. Все произошло быстро, и несколько людей вскоре оказались в воде, а катера утонули. Я не вмешивался, так как пострадавших не было. На корабле поднялась паника, после чего на палубе почти никого не осталось. Вот только меня снова смогли удивить. Тот самый мужчина, который плавал рядом с яхтой, оказался таким же мутантом. Не понять этого было просто невозможно, когда над тобой взлетают тяжелые металлические цепи, которые должны быть вообще-то на дне, удерживая якорь. Через несколько секунд показался и сам якорь, который был направлен точь-в-точь на Шоу. В следующее мгновение тяжелый предмет полетел прямо в мужчину, но тот успел уйти в сторону. А это уже интересно, как Себастьян умудрился насолить такому сильному мутанту. Похоже, его способности как-то связаны с управлением металлов, хотя простого управления было бы мало. Значит, тут замешано еще что-то вроде телекинеза. Хах, лучше не буду строить теории, а потом все разузнаю. Скрип. Похоже, мутант, похожий на Якоба, решил на этом не заканчивать, так как цепь со скрипом повернула в сторону. Шоу это тоже заметил, поэтому рванул внутрь каюты. Но это была его ошибка, так как неизвестный взмахнул рукой и цепь с большой скоростью начала разрезать каюту пополам. Из-за этого Себастьяну пришлось ускориться, чтобы спуститься в трюм. Впритык, но ему удалось это сделать. Неожиданно от цепи оторвался якорь, отчего она сама упала вниз. Эмму не задело, так как девушка стояла рядом со мной, а я никогда не позволю ей навредить, даже если опасности почти нет, и она сама смогла бы защитить себя. Потом передал той мысленный посыл следовать за Шоу, что уже успел добраться до люка подводной лодки. Получив согласие, последовал за ней, оглядываясь на причиненный ущерб. Вскоре мы вдвоем оказались внутри. Странно, но все тут было белого цвета. Ну, о вкусах других не спорит. Эмма сразу же принялась настраивать курс. Себастьян уже сидел за штурвалом, а его помощники проверяли работоспособность самой лодки. В следующее мгновение лодка отделилась от яхты. Двигатель заработал, и мы поплыли. Вот только вместо ускорения подводная лодка стала потихоньку замедляться. Я сразу понял, что это дело рук того неизвестного мутанта сверху. А он силен, раз способен на то, чтобы остановить такую махину весом в несколько тонн. Мое уважение он уже заработал. Хм, мне все больше хочется разузнать о нем. Но у всего есть предел. Вот и него он закончился, лодка снова начала ускоряться, и мы все-таки начали удаляться от предыдущего местоположения. Через некоторое время плавания Себастьян приказал поднять лодку вверх, так как никакой погони не предвидится. Потом один из его помощников с именем Азазель настроил связь, после чего Шоу включил телевизор, переключив на новости. Наличие американских ракет в Турции представляет беспрецедентную угрозу для советского народа, заявил сегодня министр иностранных дел СССР Громыко. Однако тут же добавил, что русские не предпримут первыми никаких военных действий, вещал голос девушки за кадром на фоне того самого министра. «Мы решим эту проблему, когда попадем в Россию», — улыбнулся Шоу. «Если только ЦРУ нас не найдет», — с такой же улыбкой ответила Эмма. «Я и с ними разберусь», — парировал Себастьян. «Если тебе в голову проникнет тот телепат, тебе будет не очень приятно, ох, острый же у нее язычок». «Это уже не проблема», — таинственно улыбнулся мужчина. Он встал с дивана и подошел к столу, на котором стоял ящик. Открыв его, тот достал металлический шлем. «Русские сделали мне это». Потом Шоу повернулся к Эмме. «Ну, о чем я думаю?» «Я не знаю», — удивленно проговорила девушка. «А как, шлем из виброниума? Этот металл я узнаю с первого взгляда, так как работал с ним. Хотя он не имеет такого свойства, как защита от чтения мыслей. Значит, тут какой-то сплав. Нужно будет смотаться в Россию, чтобы узнать, что это за сплав такой. А пока послушаю еще немного их разговор. Я думал о том, что ты самая изысканная женщина из всех, что я встречал». Он сделал небольшую паузу. «И что мне нужен лед?» Мужчина взял в руку стакан с виски. «Принеси немного. Будь умницей». Все это Себастьян проделал с гордой улыбкой. Фрост лишь закатила глаза, но стакан взяла, после чего направилась к выходу. Спустя несколько дней Фрост с наигранной тревогой что-то высматривала в приборе для наблюдения за поверхностью, но вскоре отошла от него. «Есть что на радаре?» – спросила Эмма у Азазеля. «Нет», – ответил тот. «А на сонаре?» – задала она другой вопрос. «Нет», – покачал он головой. Девушка вновь наигранно нахмурилась и пошла к Себастьяну, который находился у себя в секретном отсеке. Мужчина стоял над устройством, в которое крепилось несколько стержней с атомной энергией. Да что там, весь этот отсек был забит такими стержнями. Просто зеркала на каждой из стен закрывают их. «Красиво, правда?» – спросил он, когда она к нему подошла. «Поэтому мы существуем. Мы дети атома, дорогуша». Девушка внутренне поежилась от данного обращения. «Возникла проблема», – серьезно сказала Фрост. «Телепат. Я не должна чувствовать его на таком расстоянии». Его диапазон увеличился, немного помолчала. «Похоже, он ищет таких же, как мы», — набирает команду. Ее взгляд выражал беспокойство. «Такое же наигранное, кстати. Отправляйся в Россию, а я разберусь с ними», — подумав некоторое время, произнес мужчина. Глава 148. Естественно, в Россию никто не отправился. Точнее, Эмма сделала вид, что отправилась туда, когда Азазель переместил ее к одному из вертолетов. «Я, кстати, понял, как действует его мутация, изучив ДНК. Во-первых, он не совсем мутант, так как имеет в своем генном коде части, что у человека никогда не существовало. Скорее всего, его корни истекают из ада. Вероятность этого составляет почти 70%. Во-вторых, его телепортация работает не так, как у меня или кого-то другого. Даже магия работает по-другому. Для начала он не сразу перемещается в необходимое место, а в какую-то складку пространства, и уже оттуда в определенные координаты. Так-то происходит это быстро, поэтому различить что-то очень трудно. Ну и в-третьих, для перемещения Азазель использует не собственную энергию, а ту, которая хранится в той самой складке пространства. Когда закончу с Шоу, то займусь изучением этой странной способности. Да, я решил наконец покончить с этим мутантом, ведь сам наблюдал за ним последние несколько дней и увиденное мне мало понравилось. Его план, как и он сам, безумен. Вот только ему даже неведомо, что все задуманное им можно считать несбыточным. Шоу вместе со своими помощниками появились на территории отдела, который некоторое время назад переименовали в отдел X. Честно, не имею ни малейшего понятия, зачем это сделали, но это заставило меня улыбнуться. Самое смешное то, что Чарльз вместе с тем мутантом, которого я видел возле яхты Себастьяна, отправились зачем-то в Россию. Хах, в этом был бы смысл, если бы Фрост действительно туда направилась, но так они лишь предоставили шанс Шоу. Что сказать, им повезло, что я решил разобраться с ним сегодня. Конечно, я мог это сделать еще давно, но, когда еще может представиться такой шанс получить первых учеников для школы, которую я в скором времени построю? Нет, поговорить с ними можно было и просто так. Правда, эффект будет не тот, сейчас же я поймаю сразу двух зайцев, и Себастьяна спеленаю, и произведу хорошее впечатление на молодежь, а Ривен мне в этом поможет. Она, кстати, осталась присматривать за ними, пока телепаты, управляющие металлами, отсутствуют. Вот и будет в нужный момент говорить агитационные слова. Хе-хе, ну ладно, это на самом деле все вторичные причины. Самое главное состоит в том, что мне скучно. Да, мне просто скучно в последнее время. Последние 12 лет я привык, что постоянно занят и теперь даже не знаю, куда себя деть. КХМ, так-то знаю, но у меня все еще слишком много свободного времени. Вот, например, взялся за свой старый проект по созданию школы для мутантов. Ну, не только школы. Там можно устроить еще и университет, чтобы образование было полным. Дальнейшие мои размышления прервала Зазель, который переместился в одно из помещений, чтобы сразу после этого схватить первого попавшегося человека и снова исчезнуть в красном дыму, появившись в небе. Нетрудно догадаться, что тот сделал после. Ну, попытался сделать, так как прежде, чем попрыгунчик телепортировался в другое место, я дестабилизировал то пространство, где тот был, а тот человек, который должен был лететь вниз, недоуменно осматривался на прежнем месте. Что за... С расширенными глазами смотрел он на меня, когда я появился рядом с ним, точнее, ненадолго снял сокрытие. Сюрприз, мой оскал заставил его побледнеть. В следующий момент хватаю его за руку, вместе с этим перемещаюсь в место, которое специально создал для удержания мутантов. Оно находилось на дне Атлантического океана, куда никто просто так попасть не сможет. Далее, я появился рядом с другим приспешником Шоу, который находился возле Церебро, создавая вихри, чтобы разрушить конструкцию. Хех, удачно, что они решили разделиться. Секунду спустя бью его вроде Риптейдом зовут. В общем, бью Риптейда по затылку, вырубая его. После этого вихри пропадают, а в большом панорамном окне напротив вижу удивленные лица детишек. Весело им улыбаюсь и махаю рукой, закинув на плечо потерявшего сознание мутанта. Вновь перемещение и вновь я на дне Атлантического океана. Синяя вспышка, и я стал наблюдателем демонстрации силы Себастьяна. Поглощение энергии. Окружив его со всех сторон, охрана без остановки стреляла в него из автоматов, один даже умудрился где-то РПГ достать. Бахнуло сильно, но все было бесполезно, так как мутант поглощал кинетическую и взрывную энергию от пули и гранаты. Дальнейшую демонстрацию я решил не смотреть, так как трупы мне здесь были не нужны, поэтому мигом оказался возле Шоу, когда тот размашисто опускал свою ступню на пол. Это была вторая часть его способности – выделение энергии. То есть если этот удар достигнет пола, то этому зданию придет конец, учитывая количество поглощенной им энергии. Естественно, я этого позволить никак не мог. Как только нога мужчины опустилась на пол, я просто впитал все то, что он вложил в этот удар. Это было неожиданно для всех. Сам мутант с шоком смотрел то на меня, то на свою ногу, а потом еще раз занес ее над землей, после чего сразу опустив, снова с нулевым результатом. Прежде, чем тот повторил это вновь, я проговорил: «Бесполезно, Шмидт». Он вздрогнул, когда я назвал его так. «Твои действия в последнее время очень меня расстроили», — качаю головой, — «ты же умный человек, должен был понимать, что радиация убьет не только людей, но и мутантов, так как не всегда она является триггером для высвобождения тех или иных способностей». «Кто ты такой?» — нахмурившись, спросил он. «Это не важно», — отвечаю, — «тебе следует знать лишь то, что я следил за тобой с самого начала, и не трогал лишь из-за того, что ты пытался исправить положение мутантов в мире». «С самого начала?» — недоуменно вопросил мужчина. «С самого начала», — киваю, — «как только ты создал свой клуб адского пламени». «Не двигаться». К крикнул кто-то сверху. Я, не глядя, достал из верхнего кармана свое удостоверение, Совет мировой безопасности, тихо прошептал он, отставить, сразу выкрикнул, по-видимому, командир и все солдаты опустили оружие, а теперь снова к тебе, тут меня снова прервали, когда несколько человек ввалились внутрь данного помещения, отчего я закатил глаза, ну что опять, это он, воскликнул рыжий парень, который был самым младшим из появившейся компании, указывая на меня пальцем, Азазель, Риптид, внезапно крикнул Шоу, но ничего не произошло, можешь не пытаться, усмехаюсь, твои дружки тебе не помогут, так что сдавайся или мне придется применить, тут он рванул к выходу, значит второе, для остальных я буквально размазался в воздухе и в одно мгновение оказался рядом с убегающим мутантом, глава 149, от неожиданности Шоу просто врезался в меня, но никак не пошатнул, поэтому сам упал на пол, я схватил его за шиворот и поднял над собой. Тот пытался высвободиться из моей хватки, схватив своими руками, но все тщетно. Даже его попытка вызвать взрыв провалилась, так как я снова впитал его. В его глазах стал проявляться ужас. А теперь Клаус Шмидт, успел проговорить я прежде, чем мужчина вновь выкинул еще один сюрприз, достав из-за спины один из стержней с ядерной энергией. Похоже, это был его козырь на случай непредвиденных действий. «Я убью вас всех», – торжествующе произнес он. В одно мгновение впитав в себя всю энергию, не так быстро, спокойно говорю ему, тебе это все равно не поможет. Посмотрим, оскалился мутант, дотронувшись до меня и вместе с этим высвободив часть накопленной энергии. Пуф, думаю, Себастьян действительно не ожидал, что из его атаки получится лишь небольшой пшик. А что он хотел, должен же был уже понять, что мои способности похожи на его. Но нет, уперто продолжает свои тщетные попытки навредить мне. В принципе, понять его можно, ведь буквально за несколько минут все его планы накрылись медным тазом. Эх, Клаус, сокрушенно качаю головой, а ведь я хотел оставить тебя в живых, несмотря на твое прошлое, учитывая, что была война и обе стороны использовали всевозможные способы, чтобы вырвать победу, потом пристально посмотрел в его глаза, но убивать тебя сейчас я не буду. Сначала дождусь того, кто хотел сделать это многие годы. После этого я полностью выкачал из него всю энергию, а потом заковал в специальные кандалы, которые создал специально для таких, как он. В них Шоу не сможет ничего сделать, то есть не впитать, не высвободить энергию. Хороший артефакт, а главное полезный, хотя изначально я использовал его, как нечто вроде утяжелителя, когда тренировался. Переговорив с начальником охраны, отправил мутанта в сопровождении нескольких солдат, предварительно сняв заинтересовавший меня шлем с Шмидта. Начальник тоже отправился с ними, а другим приказал оцепить периметр до получения новых приказов. А теперь можно приступать к еще одному пункту моего плана. Поворачиваюсь к детишкам, которых не стали трогать по моему указанию. Ну что, детишки, доброжелательно улыбаюсь, в вашем присутствии здесь более нет необходимости. Я могу приказать людям отпустить вас, и вы сможете вернуться к привычной жизни. А... чуть не забыл, перевожу взгляд на одного конкретного мутанта, мое предложение все еще в силе, Хэнк, ты подумал, так вы не шутили, удивленно произнес парень, я, конечно, я согласен, это, неуверенно поднял руку парень по имени Александр Саммерс, смотря на Маккоя, можно вопрос, киваю, а что за предложение, хех, неудивительно, что это его заинтересовало, так как он немало времени просидел заключенным на военной базе, посадили парня, кстати, за убийство, вот только то самое убийство было непреднамеренным, да и на эмоциях, ведь убитый похитил его брата с сестрой, возвращаться ему просто некуда, так как родители сами отказались от него из-за его способностей, ничего предрассудительного, успокаивающе улыбаюсь, просто предложил ему стать преподавателем в школе, которую решил построить в скором времени, а кто вы, спросил рыжий парень Шон Кассиди, Джеймс Хоулит, отвечаю, вы такой же, как мы, задала вопрос единственная девушка из этой компании, меня, кстати, Энджел Сальвадор зовут, но можно просто Ангел, не совсем так, но с самого начала я и правда был мутантом, как и вы, мой ответ их обескуражил, ну да, после всех тех экспериментов, которые я провел над собой, меня теперь даже мутантом назвать сложно, скорее, я кто-то вроде Химеры, хотя выгляжу, как человек. Дальнейшие расспросы прервало появление директора ЦРУ, которого предупредили о нападении с самого начала, из-за чего, кстати, тот и прибыл так быстро. Сначала к нему подошел подчиненный, что-то прошептав ему на ухо, а потом указал в мою сторону, куда и посмотрел полковник. Увидев меня, он немного побледнел, но все равно подошел. «Здравствуйте, мистер Хоулит», — сдержанно поприветствовал меня мужчина. «Прошу прощения за такой беспорядок в одном из подчиняющихся мне отделов. Не стоит, отмахиваюсь. Отчасти это я виноват в данном инциденте. Можете пояснить?» – удивился он. «А шо я знал с самого начала его деятельности, но обо всех его планах узнал недавно», – отвечаю. «Правда, решил дать ему еще один шанс. Вот только ничего не изменилось и мне пришлось вмешаться», – киваю в сторону разрушений, устроенных им. «Хорошо, что после вашего звонка я исключительно из любопытства захотел посмотреть на это место. То есть этот шоу был у вас на крючке довольно давно?» «В принципе, да, хотя постоянно быть рядом с ним я не мог, поэтому приставил к нему своего шпиона», пожимаю плечами. «И мутант ничего не заподозрил?» скептически произнес директор ЦРУ. «Хм», показательно задумался я, учитывая, что мой шпион вел наблюдение за ним последние 3 года. «Нет, не заподозрил», улыбаюсь. «А что это за?» Покосился полковник на металлический шлем у меня в руке. «Обычный шлем, защищающий от чтения мыслей», спокойно поясняю. «Вы же говорили про того мутанта, читающего мысли. Вот Себастьян и решил перестраховаться от его способностей. И прежде, чем вы зададите свой следующий вопрос, скажу сразу. У меня огромная сеть наблюдения, так что мое своевременное прибытие не должно являться чем-то из ряда вон. Детишки, которые услышали это, широко пооткрывали рты от удивления». «Понятно, а я просто очень быстрый», перебил его я. «Можете посмотреть по камерам, только установите максимальное замедление, чтобы различить меня там. Я удовлетворил ваши подозрения, да я и не хотел ничего такого», неловко ответил мужчина. «Почти все знают, что вы один первых, кто испытал на себе свою собственную сыворотку. Вы забыли сказать, что занимался я ей не один, а в компании Авраама Эрскина», поправляю. «Ладно, давайте закроем эту тему». «Ага, так и поверю тебе. У тебя на лице было написано все то, о чем ты думаешь. Телепортация. Хех, слишком рано общественности узнавать об этой моей способности». Мы еще немного побеседовали, но в итоге полковнику позвонили и ему пришлось уехать. Похоже, его выдернули прямо с совещания, так что я без проблем отпустил мужчину. Таким образом, я остался один на один с детишками. Ну и Ривен, которая находилась немного в отдалении, чтобы не привлекать внимания. «Так что решили, молодые люди?» Спрашиваю их, и все, как один, начали переглядываться друг с другом, иногда кивая. Со стороны могло показаться, что они мысленно общаются, но, как телепат, ответственно заявляю, общались те исключительно с помощью взглядов и жестов. «А можно нам пойти с вами?» Наконец ответил за всех Алекс. «Значит, именно он у них негласный лидер. Ну, Хэнка я бы так забрал с собой, а насчет вашей просьбы, делаю небольшую паузу, то не вижу с этим никаких проблем. Ривен, обращаюсь к девушке, готовь документы о переводе этих оболтусов». Глава 150, как уходит, крикнул Ксавьер, когда услышал новости. «Я не для этого вместе с Эриком искал их, чтобы какой-то непонятный тип, походя, забрал их непонятно куда. Успокойся, друг», похлопал его по плечу Линшер, «давай лучше дослушаем, что произошло. Ты же сам говорил, что холодная голова не сделает ошибки горячей. Я как раз стоял рядом с ними, пока глава отдела X пересказывал события вчерашнего дня. Да, эти двое и Мойра только что вернулись из России. Правда, ни с чем, так как Эммы там даже не было. Хотя сами они думали, что там будет шоу. Представляю их лица, когда они преодолели такое большое расстояние, прошли через все заставы, а потом выясняется, что это было зря. И все это благодаря мистеру Хоулитту», закончил мужчина, уважительно произнеся последние слова, «так что решали ребята сами». «А вы что скажете?» — мрачно спросил подростков Чарльз. «Вы его совершенно не знаете, а уже хотите пойти за ним». «Я его знаю», — сказал Хэнк, «и то, что такой человек, как он, обратил на нас свое внимание, вздох, от этого нельзя просто так отмахнуться. А мне он просто понравился», — внезапно произнесла Ангел, чем обратила на себя внимание, «что, для меня это нормально, ну, учитывая, что до этого она работала в стриптиз-баре, то это и правда не так уж и удивительно». Наступило напряженное молчание. Телепат долго думал над тем, что делать, и даже не пытался залезть никому в голову, тем самым заслужив от меня уважение. Видно, что он пытается не злоупотреблять этой своей способностью, а этот момент очень сильно располагал ею воспользоваться. Воля у него есть, это я готов признать. «Ладно», — наконец произнес Ксавьер, а потом повернулся ко мне, «но перед этим я хочу узнать, зачем они вам нужны. Я хочу открыть школу, честно отвечаю, но не простую школу». Он только открыл рот, как я продолжил, «а для мутантов и других личностей, которым сложно в обычной жизни из-за каких-то своих личных особенностей. Таким образом, это будет школа для необычных детей. Думаю, ты должен понимать всю целесообразность такого действия». «Да», — вынужден был признать Чарльз, «сам об этом много думал и даже хотел устроить. Особняк от семьи у меня остался, поэтому его можно было использовать». «Хах, сомневаюсь», — усмехаюсь, «максимум через месяц тебе пришлось бы перестраивать что-то». На вопросительный взгляд я пояснил, мне что-то не очень верится, что дети с самого начала умеют контролировать свои способности, а это, неопределенно машу рукой, ну, плохо скажется на близлежащих строениях. Ладно, согласен, идея была так себе, похоже, что у телепата очень развито воображение, раз он сразу же скривился от моих слов, но что предлагаешь ты? Хах, усмехаюсь его прямолинейности, как думаешь, что может предложить один из богатейших людей на Земле? Конечно, построю целый комплекс. Правда, место еще подыскать необходимо, но это уже дело десятое, так как с этим разобраться не составит труда. Главное, это назвать критерии, по которым и буду определять. Эх, вздохнул мужчина, признаю, у тебя это выйдет намного лучше. Кстати, перебиваю его, мне также будет нужен персонал, поэтому предлагаю тебе и твоему другу присоединиться. Естественно, никого не заставляю, так что решайте только вы. Сейчас можете не отвечать. Я знаю, что такое не решается за 5 минут, из-за чего даю вам 2 дня. По истечению этого жду вашего звонка вот по этому номеру, передаю 2 бумажки. После моих слов эти 2 зависли, но первым из ступора вышел именно Эрик. За то время, когда я последний раз его видел, мне удалось найти о нем всю существующую информацию. Родился тот в Польше, ну или нет, об этом я не могу знать достоверно, но первые записи о нем найдены именно там. Так вот, когда ему было лет 13, Польшу оккупировали. Тогда шел 1944 год и предпоследний год Второй мировой войны. Но не это главное, а то, что среди командующих операцией был Клаус Шмидт. И вроде бы как может быть связан этот человек вместе с Эриком? На первый взгляд, ничем. Вот только есть одна загвоздка. Череда независимых друг от друга событий. Во-первых, тогда еще пацан вместе с матерью попали именно в тот лагерь, где был Клаус. Во-вторых, именно в тот день нацисты проводили сортировку пленных и, конечно, эта участь постигла мать с сыном, ведь молодых отправляли на более трудные работы. Но юный Линшер был с этим не согласен и продемонстрировал свои способности. Его тогда не смогли остановить 5 взрослых людей, но удар прикладом по голове решил вопрос. Последним пунктом значилось то, что за всем этим наблюдал сам Шмидт. Узнал я это с посильной помощью Эммы, которая незаметно покопалась в памяти Клауса, когда мы плыли в подлодке. Нетрудно догадаться, что Клауса заинтересовал этот подросток. А вот дальше и начинается самое неприятное. В своем кабинете Шмидт предлагает Эрику сдвинуть с места металлическую монету, нацистская рейхсмарка, но после нескольких попыток монета не двигается. После этого Шмидт привел в кабинет мать Эрика, чтобы придать стимул, и начал считать до 3. В конечном итоге парень все равно ничего не смог сделать, и Клаус убил его мать у него на глазах, позже объяснив это тем, что гнев открыл его дар. Линшер из-за этого впал в ярость, что послужило катализатором к активации способностей. Правда, последствия этого были ужасными. 2 солдат в одно мгновение умерли с лопнувшими черепушками, сжатыми на их головах металлическими касками, а 2 помещения буквально разворотило. Но все это вызвало лишь восторг у Шмидта. После всего этого надподросток подвергался множеству экспериментов и в какой-то момент смог сбежать. Из-за этого я и оставил Клауса в живых. Эрик после побега стал искать этого человека. Минимум 10 лет этим занимался. Думаю, он заслуживает права на месть. А еще можно будет отдать ему шлем, который носил Шоу. Все равно для меня и моих близких он бесполезен, да и изучить я его уже успел. Ему же он придется очень кстати. «Эрик», — окликнул я мужчину, — «держи, кидаю предмет, о котором только что думал, а теперь пошли за мной. Без вопросов, направился я к выходу. Тот немного постоял на месте, но потом все же пошел следом за мной. А вы пока останетесь тут. Останавливаю тех, кто захотел пойти с нами. И куда они? Послышался вопрос Ксавьера, когда мы скрылись за дверью, но дальше я уже не слушал. Глава 151. И куда мы? Обратился ко мне мужчина, когда мы отошли от помещения. Сначала надень шлем, произнес я, не хочу, чтобы твой друг узнал об этом, а этот шлем защищает от телепатии. Мой намек был предельно понятен. Ну так, выполнил он мою просьбу. Сейчас мы идем к Шмидту. После моего предложения установилась тишина, которую я вскоре нарушил. Да, я специально приказал его пока никуда не переводить, а оставить здесь. Тебя ведь это интересует? Более чем, серьезно проговорил Эрик. Этот тип задолжал мне слишком много. Тогда предлагаю ускориться. Таким образом, мы пришли к камере, в которой держали Клауса Шмидта, ныне Себастьяна Шоу. Как только я открыл дверь в помещение, Линшер сразу рванул к закованному в цепи мужчине и поднял того за грудки. «Наконец ты попался», — буквально прошипел он в лицо Шоу, «теперь я могу отомстить за все те опыты, которые ты надо мной ставил». «Не сможешь», — глумливо улыбнулся Себастьян, «по закону меня должны сначала судить», но получил в ответ лишь оскал. «КХМ, привлек я к себе внимание», «Вообще-то, нет. Здесь и сейчас твой суд, это он», кивок на Эрика, «естественно, с моего попустительства». Далее последовало обычное избиение. Из-за блокиратора Шмидт не мог использовать поглощение энергии, следовательно, не мог впитывать энергию от ударов, отчего уже после нескольких ударов на его лице появилось множество подтеков. На теле тоже, но этого видно не было из-за одежды. Через 15 минут Клаус стал походить на один сплошной синяк. «Добивать будешь?» – спокойно спрашиваю Линшера, что уже выместил весь свой гнев и присел рядом. «Буду», – мрачно вытянул он свою руку в сторону мутанта, и из его ладони медленно вылетела монета. «Помнишь ее?» – обратился Эрик к Шоу, который не мог даже встать из-за травмы, лишь с обреченностью смотрел на своего мучителя. «Это та самая монета, которую ты мне тогда дал. Догадываешься, что я хочу сделать?» «Определенно догадывался. Вон, как глаза забегали, сейчас я досчитаю до трех и сдвину эту монету». «Нет-нет», — шептал Себастьян, пытаясь уползти. Раз, монета полетала прямо к нему, два, ненадолго застыла перед его лицом, три, в последний момент мутант открыл рот, чтобы что-то сказать, но произнести Шмидту ничего не дали. Повелитель металла сделал небольшой пас рукой, и монета насквозь прошила голову мужчины. После этого даже я смог почувствовать облегчение, которое охватило Эрика. Его руки задрожали, а из глаз потекли слезы. Он упал на колени и прошептал губами: «Мама, я смог, я сделал это». Поняв, что ему пока нужно побыть одному, я вышел. «Мама, свою маму я потерял еще в прошлой жизни, но она умерла от старости, а тут, будь я на его месте, то поступил бы точно так же. Ладно, не буду об этом думать. Хотя мне интересно, что случилось с его отцом. После того, как тот уехал из Америки, я его больше не видел. Оказалось, что тот успел семью завести. Ай, спрошу у его сына, когда тот отойдет». Минут через 30 дверь помещения открылась. Оттуда вышел уже спокойный и собранный Эрик Линшер. Его взгляд, обращенный на меня, при этом отображал благодарность. А еще он сжимал в руке ту самую монету. Похоже, решил сохранить. Ну, это его выбор. Я на секунду зашел в камеру, чтобы сразу же выйти. Для Эрика ничего не произошло, но на самом деле я переместил труп Шоу на поверхность солнца. Естественно, без кандалов. Их я телепортировал к себе на базу. «Спасибо», — искренне произнес Линшер. «Я этого не забуду. Ни за что», — хлопаю его по плечу. «Главное, что этот мутант мертв, ведь именно из-за таких, как он, обычные люди никогда нас не примут. И тогда все мои планы насчет мирного сосуществования людей и мутантов пойдут прахом. А ведь такие, как мы, с каждым годом станут появляться все чаще, что в конечном итоге приведет к полному исчезновению обычных людей, место которых займут именно мутанты. Тогда зачем тебе что-то делать, если все и так придет к одному?» Не понял мужчина. «Нет, разница есть», качаю головой, «тот вариант, который не включает моих действий, приведет к бессмысленной войне, где умрут множество разумных, а тот, который включает мой план, поможет этого избежать». «Так понятней, более-менее», неуверенно кивнул он. «У меня, «Кстати, есть к тебе один вопрос личного характера», — прямо сказал я. «Что случилось с твоим отцом? Он умер в тот день, когда нас с мамой схватили», — скривился Линшер, «но не как герой, а как тот, кто пытался продать наши жизни в обмен на свою, поэтому я не вспоминаю о нем. Я уже не говорю, что в обычной жизни он периодически, как напивался, бил нас с мамой, и как она могла связаться с таким. Мда, Якоб, похоже, после нашей последней встречи так и не переосмыслил свои действия, а решил отыграться на семье. Хоть сын вырос нормальным, хотя одну из главных ролей сыграло то, что почти все детство тот провел в руках у Шмидта. Это как раз и закалило его характер, поэтому он не испытывает пиетета перед чужой жизнью. «Прости, что напомнил», — извинился я. «Да чего уж там», — отмахнулся мужчина, «мне и самому полезно вспоминать об этом, чтобы помнить пример того, во что я не хочу превращаться. Ладно, пошли к остальным, закрываю тему, только ты не снимай шлем, сам понимаешь по какой причине», — напомнил ему о его друге. «Да, Чарльзу лучше не знать об этом», — кивнул Эрик. «Эх», — вздохнул он, — «его изнеженность в вопросе жизни людей слишком сильна, даже удивительно, что он вырос таким, учитывая его способность читать мысли окружающих», а потом добавил, «но именно из-за этого я его уважаю и считаю своим другом». На этом наш разговор сам собой увял, и дальше мы шли молча, каждый думал о своем. Правда, мне было кое-что интересно, не мог этот Линшер всю жизнь после побега жить один, у него обязательно должны быть хотя бы друзья и то место, которое он мог назвать своим домом. Копать под него дальше я не стану, но вот об этом стоит узнать, на всякий случай. Вошли мы в помещение, откуда уходили, как раз вовремя, так как Ксавьер уже собирался уходить. Попрощавшись с ним, я напомнил ему о своем предложении. Эрик ушел вместе с ним, оставив меня одного вместе с подростками. Ну и Ривен, которая как раз объясняла им некоторые моменты обо мне. «Так, хлопаю в ладоши, сейчас я вам расскажу наши дальнейшие действия». Глава 152. После непродолжительного разговора я убедился, что пока все идет, как надо. Дети с огромной радостью восприняли тот факт, что в скором времени свалит отсюда. И мне даже не пришлось как-то заманивать или уговаривать их. Отношение обычных людей все сделало за меня. Ну ничего, в скором времени эти дети станут опорой земли. На себя я такую ношу возлагать не желаю, точнее, часть, конечно, уже возложил, но... Как ответственный начальник, переложу ее на нижестоящих, естественно, предварительно подготовив. Но это планы далеко идущих дней. Сейчас стоит сосредоточиться на настоящем, а именно, наборе учеников и учителей. На это у меня есть год-полтора, пока будет идти подготовка. Если Чарльз согласится, то попробую скинуть на него эту кабалу, пробормотал я, пока изучал карту, где были отображены несколько отмеченных территорий, на которых можно было построить устраивающий меня комплекс из зданий для обучения детей, хотя часть все равно придется взять на себя. Чуть подумав, добавляю вслух, не стоит ему давать серебро в личное пользование. В остальном же не вижу проблемы допуска его к детям, учитывая его мировоззрение, которое не приемлет убийство. Еще один плюс его характера. Правда, придется немного помучиться с тем, чтобы тот не стал задавать ненужных вопросов. А для этого необходимо не давать повода для подозрений. Эх, странно я думаю, он же ведь еще даже не дал согласия. Ладно, уж с собой нужно быть честным. Чарльз из принципа не оставит своих подопечных одних, поэтому его согласие не обсуждается. С телепата-пацифиста мои мысли плавно перетекли к одному научному дарованию. Имя ему Генри Джонатан Пим. Как же у меня болела голова, когда радостный Говард привел этого парня к нам. Родился Пим во времена Второй мировой, точнее, в самое ее начало. Так вот, до попадания к нам он служил в армии США, но по стечению обстоятельств год назад его хотели сослать в Россию. Сам парень никак до этого момента не выделялся, хотя кое-что уже можно было заметить, когда тот учился в школе. Вот только ему несказанно повезло, что именно в тот момент и именно в этой военной части Говард проходил мимо. У него там были какие-то дела к одному полковнику, который слишком обнаглел. Тогда же Старк смог стать свидетелем одного очень интересного разговора, в ходе которого приданный ему начальник отчитывал Генри за неуважение к вышестоящим. Парень в свою очередь пытался объясниться, и вроде бы ничего такого. Обычное событие в армии, где рядового учат дисциплине, но кое-что выбивалось из этого. Пим не только рассказал, почему так поступил, но объяснил на пальцах, что ошибка одного лейтенанта чуть не стоила жизни целому взводу. Оказалось, что лейтенант откуда-то стащил прототип новой ловушки с довольно большим радиусом действия, хотя она должна была быть в отделе у научников, ведь модель непроверенная и требующая огранки. И эта штука оказалась в руках у солдафона, как его тогда обозвал парень. А когда Джонатан объяснил принцип действия, а также то, как вообще устроена эта ловушка, вот тогда даже у Говарда глаза на лоб полезли. Командир после этого ринулся к тому лейтенанту, тот прототип все так же остался у него. Старк же с радостью во взгляде подошел к парню. «Не каждый день встречаешь человека, который может свободно описать строение чего-то до мельчайших деталей, тем более в армии. Там, скорее, можно встретить тех, кто знает принцип действия и как с ней обращаться. Последнее бывает в редком случае». В общем, поговорив с Пимом, владелец компании Stark Industries решил взять того под свое крыло. Такой человек ему очень пригодился бы, так как у него как раз был проект, где важно было знать строение материалов, их свойства и реакцию на другие материалы. Позже выяснилось, что у Генри была страсть именно к нанотехнологиям. Ладно, об этом еще можно долго размышлять. Лучше перейду сразу к сути. Приводит, значит, Говард его ко мне. Это случилось всего несколько недель назад, а тот в свою очередь показывает мне свои наработки в области химии и инженерии. Кстати, в тот момент я попивал чай, но как только прочитал первые строчки, то чуть его не выплюнул. У меня на столе лежали материалы, которые косвенно доказывали существование еще одного элемента, ну или частицы, неважно. Важно то, что я действительно был согласен с этой теорией, ведь сам в каком-то роде использовал эти самые частицы. Но на этом эти два гения не остановились и подкинули мне следующий отчет. Вот тут мне сразу стало понятно, что за частицу открыл Пим. Пространство. Пространственную частицу, мать ее. Они даже смогли понять некоторые ее свойства. Например, способность снижать или увеличивать массу и сокращать или увеличивать размер любой материи, сжимая физические силы возле объектов и организмов, а также увеличивая плотность и прочность объекта. Правда, с самой энергией камня пространства это мало чем связано, так как эти частицы не дают власть над перемещением в пространстве, а, как бы сказать, прогибают это самое пространство, позволяя скукоживать его определенный объем. Блин, Генри, похоже, пока сам не понял, что он открыл. Я спросил их, как они к этому пришли. Ответ меня не удивил. Видите ли, им нужен был способ работать с материалами почти на атомном уровне. Вот и стали искать такой способ. И ведь нашли же. Не такой, какой хотели, но это даже лучше. Хотя до того момента, когда Пим сможет воссоздать такие частицы, а после этого создать что-то, что позволит их использовать, еще далеко. В общем, мне пришлось все вдумчиво перечитывать. После этого отпустил этих двоих на все четыре стороны, предварительно поделившись своим мнением, заниматься этим так, чтобы не вредить другим проектам. Правда, сомневаюсь, что мое предупреждение сработает, так как сам знаю, как что-то новое очень сильно увлекает, из-за чего забываешь обо всем другом. Ладно, что-то я слишком увлекся своими мыслями. Необходимо выбрать место под постройку. ХМ, это слишком пустынное, это слишком далеко от населения, а тут мне просто само место не нравится. Мда, не думал, что выбирать окажется так трудно. Но несмотря на мою придирчивость, мне все же удалось найти подходящее место, на границе между Бостоном и Куинсом. Там достаточно растительности, чтобы воздух был чистым, а находящийся рядом водоем позволит устроить там некоторые развлечения для детей летом. Территория там довольно большая, поэтому разгуляться можно серьезно. Вот тут можно построить основное здание этажей на 5-6. Здесь общежитие. Тут второй корпус, где дети будут обучаться второстепенным отраслям. А тут, глава 153, конец арки первый класс. Уже через несколько дней работники ставили фундамент для всей постройки, а также ограждали всю территорию. Кстати, эти работники были из моей компании, поэтому старались сделать все идеально. Ну, не просто так, конечно. Денег я также не жалею, но кого попало на работу не беру. Да и они не всю работу будут делать, так как некоторые части зданий мне необходимо укрепить другими материалами, которых на земле нет. Ладно, беспокоиться пока ни о чем, так что перейду к следующей теме. Как я и думал, Чарльз дал мне свое согласие, а вот Эриком вышла накладочка. После своей мести ему захотелось побыть с семьей. Да, у него действительно была семья. жена и сын с дочерью. Осуждать его я не видел смысла, ведь сам бы так поступил. Тем более, Линшер пообещал помочь, если попрошу. Сейчас я находился у себя в кабинете и размышлял над одной проблемой. Мой организм сейчас в немного нестабильном состоянии. Нет, моему здоровью ничего не угрожает, но и приятного в этом мало. Чуть ослабляю концентрацию, и мое тело покрывается черной жижей, переливающейся синим и фиолетовым. Мда, не следовало так спешить с вживлением препарата на основе ДНК-кисмет. Но тогда это казалось совершенно обычной и безопасной идеей. Ну, зато у меня теперь есть пара, или не пара, лишних рук или не рук. Защиты никакой, хотя я не ради нее это делал. Мое тело теперь постоянно находится в нестабильном состоянии, если я сознательно не подавляю свою новую способность. Хах, а ведь задумывалось все на безобидной основе. Я всего лишь хотел овладеть метаморфизмом. Как стало понятно, этого не случилось. Вместо способности метаморфа я получил частичный аналог. Мне стала доступна частичная смена внешности, но рост и пропорции тела, а также все то, что было внутри, я менять не мог. Ну и как бонус тентакли. Вот уж чего не ожидал, так именно этого. Впервые, когда после принятия препарата я весь покрылся черным покровом, а из спины у меня вылезла куча разных щупалец. Посмотрев в зеркало, даже не узнал себя. Моя внешность напоминала какого-то монстра из фильмов ужасов. И как назло, в этот момент в помещение вошли Эмма с Ривен. Ох, криков было. Но в итоге я смог доказать, что это я, а не тентакливый монстр. Правда, после этого пришлось получить по шапке за такие эксперименты над собой. Ну, радует тот момент, когда мне удалось через некоторое время взять этот покров под контроль. А уж как обрадовались девочки, увидев новые части моего тела. В общем, плюсы тоже были. Еще я получил что-то вроде адаптации к стрессовым ситуациям. Хотя лучше назвать это приспосабливаемостью. Если раньше после регенерации мой организм усиливался, создавая более крепкие клетки, то сейчас он вырабатывает сопротивление к тому воздействию, которое и спровоцировало регенерацию. Побочный эффект, так сказать. Таким образом, фраза «что не убивает, делает нас сильнее» в моем случае работает буквально. А убить меня очень и очень трудно, но не невозможно. Вот только с того момента ран я практически никогда не получал. Нет, можно, конечно, было самому себе их наносить, используя разные способы, но это бы точно было лишним. Лет 30-40 назад, да, попробовал бы. А сейчас у меня и так есть ультимативная защита и атака в виде камней бесконечности. Собрать бы их все еще, и тогда в этой вселенной мне точно никто угрожать не сможет. Ладно, тема камней для меня стала слишком уж болезненной, поэтому не буду больше о них думать. Мда, непонятная я зверушка. Вроде человек, но мутант. Вроде мутация врожденная, но из нее только регенерация и когти. Остальные способности так или иначе получены мной искусственно, да и не только способности. Например, магия. Уже благодаря этому я не могу считаться обычным человеком, ведь маг и мутант – это почти одно и то же, но в то же время различны. А еще в моем теле теперь есть клетки инопланетного существа, которое само создано искусственно. И это вновь делает меня отличным от человека. Про камни бесконечности можно даже не говорить, ведь, по сути, с их помощью я в какой-то момент могу перейти на энергетический план бытия. Вот и выходит, я и человек, и мутант, и маг, и энергетическое существо одновременно. Как есть химера. Даже не пойму, как во мне сочетается столько всего. И ведь все нормально работает. Хотя некоторые способности симбионта были немного лишними. Часть концентрации идет на стабилизацию своего состояния. Сама нестабильность выражается в покрове, который при покрытии всего тела начинает будто вибрировать. Я, естественно, ищу способ прекратить это, но само мое ДНК стало настолько разнообразным, что менять там что-то чревато некоторыми осложнениями. Из-за этого и не хочу спешить с этим, так как время пока не поджимает. Вот если бы оно и было в ограниченном количестве, то я задействовал бы все свои ресурсы, чтобы исправить ситуацию. А так, ограничений у меня нет. Возвращаю контроль, и моя внешность снова становится обычной. Далее, я создал на себе черные брюки, такой же пиджак и белую рубашку с галстуком. На встречу с президентом следует приходить нарядным. Мог бы прийти в своей обычной, но его сторонники снова начнут бурчать по этому поводу. Мне, конечно, ни холодно, ни жарко от этого. Вот только Джону-то нет, ведь от их мнения зависит его дальнейшее продвижение. Да, президент Джон Фицджеральд Кеннеди недавно выслал мне приглашение на встречу. Ничего конкретного там не было указано, лишь желание встретиться и выпить одну-другую кружечку чая. Но это не значит, что я не знаю причину. У меня в Белом доме есть несколько источников информации, поэтому мне уже известно, зачем я там нужен. Да и о причине можно самому догадаться. Все дело в Себастьяне Шоу. Его действия разворошили муравейник, и теперь у высших постов прослеживается паника. Спрашивает, чего вы паникуете, если до вас никто не сможет добраться со всей той оравой охраны, часть которой испытали на себе сыворотку суперсолдата. Но нет, пошли брожения насчет того, что мутанты опасны для невинного люда, ведь если появился Шоу, то могут появиться еще такие же, и ведь не хотят понимать, что такие мутанты появятся как раз из-за них. Хех, они даже не знают, что один из мутантов сейчас находится прямо в Белом доме. А уж если копнуть глубже, то, в общем, Кеннеди и есть тот самый мутант. Правда, его способности не такие уж заметные, так как он их не развивал. Внешность обычная, но он действительно является мутантом. Президент владел телекинезом. Глава 154. Начало арки Spider-Verse. Потекли дни, недели, месяцы. Ничего особенного за это время не происходило. Школа строилась, а пока это происходило, подростки учились использовать свои способности. Причем не у меня на какой-то территории. Ксавьер все-таки убедил их на какое-то время перебраться к себе в особняк в Уэстчестере. Ну и я так и продолжал искать способ стабилизировать свое состояние. Все бы так и продолжалось. Но в один день в Нью-Йорке произошло странное событие. Радары засекли несколько разом появившихся аномалий по всему городу. Точнее, две, и это были порталы. Снимки со спутников показали, что появились они рядом друг с другом. Из первого вышел большой мужик, похожий на большую гориллу, а из второго — Гвен. Удивленно открыл я глаза. Там, конечно, была еще одна девушка в костюме, но этот черно-белый наряд я узнаю из тысячи. И что самое интересное, они двигались в мою сторону. Хм, думаю, что стоит сходить наверх, иначе девушкам будет немного проблематично попасть ко мне на базу. Ох, как же у меня внутри все взбудоражено. Наконец, смогу развеять свою скуку. Я успел как раз к тому моменту, когда паучихи показались перед двором моего особняка. «Привет», — весело поприветствовал их, подняв ладонь кверху. «Привет, привет», — усталым голосом ответила мне девушка в черном в костюме с большим белым пауком на торсе и с каштановыми волосами. «У нас типа мало времени, поэтому давай мы объясним тебе все, когда переместимся в безопасное место. А это случаем не из-за того гориллоподобного мужчины, который сейчас стоит вон там», — указываю пальцем на онова. «Ха-а», — простонала она в ответ, посмотрев в ту сторону. «А он вроде не такой опасный, чтобы навредить мне. Скептически осматриваю эту гору мышц. В принципе, только это в нем и выделяется». «Ты не понимаешь», — ответила Гвен, — «это энергетический вампир. Он охотится за такими, как мы, пауками. Ну или тотемами, если тебе будет так удобнее». «Вампир? Энергетический? Хе, напугали ежа голой попой. А вот то, что она сказала про пауков и тотемы. Похоже, меня приняли за одного из них, да еще и не узнали. Ну да, я ведь сейчас в своем черном покрове, а уж символ паука на моей груди, который появился впоследствии добавления частицы ДНК Гвен в препарат, без этого он просто не мог держаться в стабилизированном состоянии, отводил все сомнения. Это называется «хотел повыделываться». «Значит, ему не повезло», — произношу и медленно иду к этой горилле. «Не подходи к нему», — кричит мне вслед вторая. «Не думал, что еда сама прыгнет мне в рот», — оскалился мужик. «Меня зовут Димас, и я тот, кто полностью выпьет тебя». Он прыгнул прямо ко мне и схватил за плечо. «Приятного мне аппетита».